Кен крикнул в приоткрытую дверь. «Скажите, пожалуйста, где живет Марио?» За дверью послышалось движение, однако никто не вышел. Кен снова прокричал свою просьбу. На пороге появилась полная женщина средних лет и метнула в Кена подозрительный взгляд. «Что еще надо?» «Ну, я Марио. А ты кто такой?» «Вы Марио? Я, собственно, хотел вас кое о чем спросить». Кен не ожидал, что имя Марио может носить женщина, и несколько растерялся. Увидев в руках Кена полицейский блокнот, Марио насторожилась. «Да ты из полиции? Чего им там от меня надо?» «Разрешите мне войти». И Кен, оттеснил плечом Марио, загораживавшую ему дорогу, вошел в комнату. Там стояли кровать, обеденный стол со стульями, холодильник и телевизор. «Чего хотел спросить-то?» Марио не скрывала, что сердито на Кена за бесцеремонное вторжение. «Сначала сделайте-ка что-нибудь с телевизором, а то он так орет, что я вас не слышу». «Все неприятности как раз и происходят в тишине», — заметила Марио, выключая телевизор. И смерила Кена полным враждебности взглядом, словно говоря, «Да что тебе в конце концов от меня нужно?» «Насколько мне известно, здесь жил Джонни Хейвард». «Да, жил. Он сейчас в отъезде. Он умер в Японии. У него есть семья?» «Джонни умер в Японии? Это правда?» Марио, кажется, испугалась не на шутку. «Правда. И надо забрать оттуда его останки. У него был отец, но 3 месяца назад он погиб, попал под машину. Да если бы он и остался в живых, толку бы от него не было. А никаких других родственников у него нет?» «Кажется, нет. Впрочем, я точно не знаю. Вы в этом доме собираете квартплату?» «Ну да, здесь никто не платит вовремя, обойти всех целое дело. Нипочем бы не согласилась, если бы меня за это не освободили от платы за жилье». «А чем занимались Джонни и его отец?» «Джонни работал где-то водителем грузовика, а старик был просто пьяницей, жил на шее у сына и пропивал его заработки. Идет, бывало, по улице и все стихи какие-то бормочет. Видно, из образованных был. Да я с ними, в общем-то, и не зналась». «Но вы же здесь вроде хозяйки. Мое дело квартплату собирать». «А давно они тут поселились?» «Тут все давно живут, потому что плата низкая. Думаю, лет 15, как въехали». «А раньше где они жили?» «Да я почем знаю. И вообще эти двое не умели к людям относиться по-человечески, ни с кем из соседей не дружили». «Джонни говорил что-нибудь о том, зачем едет в Японию?» «Да говорил чего-то, но я не больно-то поняла». «Но все же, что именно он говорил?» «Что едет в Японию поглядеть на Кисми». «Что еще за Кисми?» «А мне откуда знать? Может, имя или название? В Японии много странных имен». «И больше ничего не сказал?» «Ничего. Он был не очень-то любезный, даже не пообещал сувенир привезти. А теперь умер, так уж точно сувенира не получишь». «Отчего же он все-таки умер?» «Его убили». «Убили?» Марио от удивления забыла закрыть рот. «Мне поручили ответить на запрос японской полиции. Покажите мне квартиру Хейварда». «Неужто убили? В Токио?» «Говорят, страшный город». В Марио внезапно пробудилось живейшее любопытство, и она охотно проводила Кена в жилище Хейварда. В окне темной и тесной клетушки виднелась лишь глубокая стена соседнего дома. Телевизор, холодильник, кровать, шкаф, 2 стула, у изголовья кровати столик и полка с несколькими книгами. Открыв холодильник, Кен увидел, что там совершенно пусто. Электричество было отключено. Комната чисто прибрана. Видимо, перед отъездом хозяин навел здесь порядок. Еще раз взглянув на пустой холодильник, Кен подумал, что Хейвард отправлялся в путешествие, не собираясь возвращаться назад. «Он вносил квартплату вовремя?» «Это уж то да, то да. На него ни разу не пришлось нажимать». «За какой срок он заплатил в последний раз?» «По текущий месяц». «Стало быть, еще 1/2 месяца квартира числится за ним». Без разрешения полиции никому сюда не входить».